хороших, тонких вещей, по-своему и хороших, и тонких, они остаются в памяти. А это остается от того, что она тонко написанная, серьезная вещь. В последнее время чуть ли не водевилем ее считали безделицей. Шла она редко, между тем она о серьезном. И так мягко, так интеллигентно написана. Впрочем, именно эта вежливость письма часто обманывала. Казалось, будто это хорошо отшлифованная игрушка. Но там, за этой вежливостью и прелестью обхождения людей друг с другом, большие переживания, существенные, имеющие большое значение в жизни каждого, если рассуждать с точки зрения самой жизни. А совсем недавно в Москве шел спектакль по этой пьесе, с иронией относившейся и к этой вежливости, и к этим переживаниям. И зря. Однажды, это было уже давно, мне предложили поставить пьесу, где в центре сюжета была женщина, немолодая, которую несколько юных людей разыгрывали, давая понять, будто один из них влюблен в нее. Мне тогда, по молодости лет, вероятно, казалась забавной эта история. Я представлял себе в главной роли одну смешную актрису и довольно веселый спектакль. Затем, неожиданно, я увидел фильм, снятый по этой пьесе. Это был испанский, кажется, фильм, и пьеса была испанская. Там женщина эта совсем не была смешной, не была и старой. Она была всего лишь одинокой, а молодые люди жестоко шутили над ней. Может быть, именно с той поры, а быть может, с другой, но я теперь опасаюсь слишком весело оценивать ту или иную литературную ситуацию. Немногое теперь, мне кажется, очаровательно легким. Ну, и, конечно, месяц в деревне тоже таким же кажется. Во-первых, как я уже сказал, это пьеса. Быть может, про попытку испытать любовь, только уже несколько поздно. Подобные происшествия, я думаю, вообще не самые пустяковые происшествия, так сказать, в мировой человеческой психологии. Только отвлеченно можно подумать, будто это пустяк. Насколько, однако, мучений испытывает человек, сознающий, подобно Наталье Петровне, что любовь пришла, когда ушла молодость и та свобода, какую дает молодость. Возможно, все эти ее волнения как-то и улягутся, а шрам все равно останется. Ведь этот случай заставит ее свыкнуться с мыслью, что в чем-то ее время уже ушло. Это не значит, что другое время не имеет другой прелести. Но кто из людей настолько мудр, чтобы сразу смириться с потерей прошлого, да еще такого, какого словно и не было? Возможно, жизнь запоминается по моментам и очень большого счастья или большого несчастья. Нечто среднее ведь не запоминается. Но то, что именно сейчас происходит, для каждого в месяце в деревне не нечто среднее. Понять только это не значит ли уже заложить верный фундамент постановки. Если бы можно было вдоль внутренних стен коробки сцены соорудить некое легкое подобие усадьбы, оставив весь планшет свободным, как в кино, когда снимают общим планом, только с той долей условности, какой требует сегодня сцена, дать широкий простор, чтобы сразу отклонить какую-либо замкнутость, так называемую интимность, уютность, простор для возможного выплеска темперамента для более открыто волнующего рисунка, чтобы широко, не по-тургеневски перекрикивались действующие лица из конца в конец сцены, и чтобы не только внутренний, но и внешний нерв можно было создать. Я не знаю, может,